Издательство «Бомбора». Океан книг. Александр Целяков. 101 подсказка родителям. Как вырастить уверенного в себе и самостоятельного ребенка. Как воспитать счастливого человека. Здравствуйте, дорогие родители. Настоящие, у кого уже есть ребенок, и будущие, кто только готовится к одному из самых удивительных, я бы сказал, самых величественных событий в жизни человека, к передаче жизни. Да-да, именно к передаче жизни. Той самой жизни, которую нам подарили наши папа и мама, и которую они сами приняли от своих родителей, а те от своих. И так из поколения в поколение необозримое множество наших предков хранили и передавали огонек жизни. Мы с благодарностью приняли этот огонь и теперь передаем его другим, нашим детям. И очень важно понимать, что именно мы передаем и каково значение этого подарка для тех, кто принимает. С физическим рождением ребенка мы становимся мамой и папой. И нам предстоит еще стать отцом и матерью. И я, Антар Ведам, практикующий психолог, сын, муж и отец, хочу поделиться с вами наблюдениями относительно воспитания детей. Я искренне верю в то, что каждый родитель желает лучшего своему ребенку, желает видеть его сильным, успешным, уверенным в своих силах, а главное, счастливым человеком. Давайте вместе попробуем выяснить, что именно поможет воспитать наших детей такими, какими мы мечтаем. Дети приходят в жизнь уже сильными и счастливыми. Помните слова Иисуса: «Будьте как дети, и будете в Царстве Божием». Подумайте над этими словами. Если нам для достижения гармоничного состояния и блаженства, а я именно так себе и представляю Царствие Божие, нужно быть подобными детям, значит, дети уже находятся в состоянии гармонии и блаженства. Получается, когда мы были детьми, с нами все было хорошо, мы были счастливы и наслаждались жизнью во всех ее проявлениях. Так что же случилось? Почему сейчас, когда мы выросли, все стало по-другому? Куда подевались чувства беспричинной радости и блаженства? Как получилось, что мы больше не в Царстве Божьем? Давайте вместе, дорогие друзья, еще раз пройдем путь из детства во взрослую жизнь. Только теперь будем очень внимательны и сумеем обнаружить все те причины и ошибки, которые вольно или невольно были допущены нашими родителями, родственниками, воспитателями, учителями и всеми теми людьми, кто влиял на нас, пока мы взрослели. Я очень надеюсь, что это путешествие приведет вас к новому пониманию особенностей такого важного и непростого процесса, как воспитание детей.